Все то более или менее сбылось с Пушкиным после женитьбы, о чем он говорил перед женитьбой. Все, или почти все, кроме одного его «я», оно так и не превратилось в «мы». Не получилось одного целого из его семьи. Чувство одиночества росло в нем с катастрофической силой. А с другой стороны, уже в первый год женитьбы появляется у него мечта о своей хижине, то есть об удалении от столичного образа жизни, поначалу более об отстранении от него. 29 июня 1831 года пишет он своей приятельнице Осиповой из Царского села, где проводил первое лето с женой поблизости от императорского дворца в Опучку. Слово сказать, если бы я не боялся быть навязчивым, я попросил бы вас, как добрую соседку и дорогого друга, сообщить мне, не могу ли я приобрести Савкина и на каких условиях. Я бы выстроил себе там хижину, поставил свои книги и проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря, о моей хижине в Савкино? Ей же на ту же самую тему около года спустя, 16 мая 1832 года. Я не сообщаю вам ни политических, ни литературных новостей. Думаю, что они вам надоели так же, как и мне. Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе посреди своей светской и суматошной жизни. Семейная жизнь не складывалась. Хотя он и написал однажды жене «Душу твою люблю еще более твоего лица» 1833-12 августа. Пусть это так. Но душа ее все более ускользала от него. «К чему тебе принимать мужчин, которые за тобою ухаживают? Не знаешь, на кого нападешь. Прочти басню Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой, Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому, как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение. «Красавицы, не кормите селедкой, если не хотите пить давать, не то можете наскочить на Кузьму. Видишь ли, прошу, чтобы у меня не было этих академических завтраков». 1833-30 октября. Через несколько дней снова о том же. «Помнится, я был немножко сердит, и, кажется, письмо немного жестко. Повторяю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет. Лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету, уважения». 1833, 6 ноября. Пушкин не устает примеривать свое женатое состояние к холостому. «Жизнь моя в Петербурге ни то, ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете. Жена моя в большой моде, все это требует денег. Деньги мне достаются через труды, а труды требуют уединения». На Щекину, 1833, 25 февраля. Пушкин в поисках заработка. Как это не вяжется с нашим представлением о нем? «Дай, сделаю деньги, не для себя, а для тебя. Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. А о каком соседе пишешь мне лукавые письма? Кем это меня стращаешь? Отсели вижу, что такое. Человек лет 36. Отставной военный или служащий по выборам, с пузом и в картузе. Имеет 300 душ и едет их перезакладывать по случаю неурожая. А накануне отъезда сентиментальничает перед тобою, не так ли?